Старшина. Вот это да! Вот капитан приказал. Я и не слышал такого. И все правильно говорит, но смешно. Траву выглаживают. А ямы под землянки кто копать будет? И про девочек молодец. Все продумал и к работе приставил. И дело учит. И вместе. И позаботился. И о детишках будущих думает. Хороший командир. Правильный. И если что, в атаку девчушкам не ходить. А я помогу. Я всем помогу. Сам спать у их шалаша буду, а волос с их головы не упадет. После чего я подозвал Виталика и отошел с ним в сторонку. В общем так, Виталь, я сейчас покатаюсь на разведку, прежде чем дальше двигаться, надо осмотреться. Молодняк гоняет, как Женька в разведроте гонял своих охламонов, чтобы ни минуты на месте не сидели. Организуй правильное питание. Продуктов не жалей. Найдем, где запастись. Сначала проведи жесткий инструктаж стариков. Строевую подготовку не даем. Чистка оружия, общие физические упражнения и мой комплекс для разных групп людей. Обучаешь всему и сразу. Никаких поблажек. Дополнительные наряды за любую провинность. Если мы их сразу не построим в быту, можно будет сворачиваться. Ты у нас играющий тренер. С утра общее построение и зарядка. Рукопашку пока не давай. Пусть бегают, отжимаются и тянутся. Ребятишки нам попались деревенские, на натуральных продуктах вскормленные. Поголодать еще не успели. Вставать с рассветом и ложиться с закатом у них норма поведения. Вот и не будем нарушать им распорядок дня. Помимо обычных отжиманий, будешь давать дополнительный комплекс отжиманий, рассчитанный на увеличение силы удара, подкачку мышечного корсета, оформление грудных мышц. Помимо этого, комплекс рассчитан на развитие плеч, предплечья, пресса, бедер, икр, в общем, всего тела. Эти упражнения очень нужны рукопашникам для того, чтобы тело правильно вкладывалось в удар, для того, чтобы тело держало удар и общего развития. Через несколько дней перейдешь на начальный комплекс физической подготовки десантника. Прыжки вправо-влево на сомкнутых ногах, прыжки с поворотом на 360 градусов, бег спиной вперед, имитация ударов кулаками и локтями в движении. Будем давать простенькую акробатику. Комплекс в самые первые дни проработаем со мной. Затем каждое утро отрабатываешь до автоматизма. Сразу сделай небольшую полосу препятствий. Натяни веревку, пусть прыгают в длину и высоту. Проводи тренировки с метанием гранат. Обязательно замеряй расстояние броска. Старикам пока никакой подготовки. Они только из концлагеря, но обязательно скажи, что все это у них впереди. Никакой строевой подготовки, кроме команд «Смирно», «Вольно» и «Бегом». Втянутся в общий комплекс. Будем заниматься спецификой, но не раньше, чем через месяц. Отмечай общий уровень физической подготовки каждого. И на основе этого формируй начальные группы. Мне необходимо знать привычки, уровень и скорость обучаемости, личные привязанности. По каждому курсанту вместе с инструкторами составляешь краткие характеристики. То, что я задумал, здесь пока не используется. Но, надеюсь, очень скоро будет принято на вооружение. Обкатку нового превращения гражданского и абсолютно необученного человека в слабое подобие бойца спецподразделения мы будем проводить сами. Займутся этим уже сегодня старшина, погранец, Виталик и Вера. Чуть позже подключатся водители и саперы, а потом и мы с Сержем. Но это только начало этой подготовки, так сказать, начальный этап. Основа всей нашей дальнейшей войны – это мои знания и Виталькины руки. Поэтому я продолжил инструктаж. Согласовывайте со старшиной по распорядку дня. Он сейчас стройку затеет. Помоги ему. Погранец учит маскировке и хождению по лесу. Договорись с ними по занятиям. Лично ты занимаешься девчонками. На тебе их вооружение и начальное обучение владению оружием. Попробуем сделать две снайперские пары из девчонок. Для диверсионной работы они слишком слабенькие. А ждать несколько лет, пока они войдут в полную силу, у нас с тобой времени нет. Кроме всего прочего, дочка очень адаптивна, одинаково владеет двумя руками и просто изумительным глазомером. Я ее старшей над девчонками поставил. Снимай прицел с Мосинки и ставь на одну из СВТ. Девчонок обучаешь сначала на СВТ, но чуть позже выдаешь им еще и по немецкому карабину. Отдача у немцев помягче, да и с боеприпасами проблем не будет. Придумай, из чего сделать сошки и глушаки. Сошки делай короче, чем для меня. Я выше, Рычаг руки больше. Мою винтовку переделай под веру. Глушители нужны на винтовке снайпером, затем на наганы, вальтеры и немецкие автоматы. Начни с наганов и вальтеров. Мне надо с чем-то в разведку ходить, а то ножом не намахаешься. Посмотри, может, с машин что оторвешь. Под немецкие автоматы позже. Помнишь, в фильме «Брат» на немецком автомате глушак стоял? У нас этих автоматов как грязи. Если понадобится еще, попросим поделиться. Я думаю, нам не откажут. Теперь дальше. Дай мне из своих запасов пару листов бумаги и карандаш. Составлю я тебе список химических реактивов. Начнешь их собирать откуда только можно. Сливай в бутылки и подписывай. Нужна медная и алюминиевая проволока. Лучше всего разной толщины. Серная и соляная кислоты, олово, свинец, электролит, серебро. Поищи лак, олифу и смолу. Посади малолеток на пару дней натереть алюминиевой пудры. Появится время. Будем мудрить с химическими взрывателями. Выдергивай шарики из всех подшипников, какие только найдешь. Детские шалости вспомним. Что-нибудь типа досочек с гвоздями. Нам на начальном этапе чем проще, тем лучше. Нужны гильзы, болты, гайки, крупные осколки. Пойдут на поражающие элементы для самодельных фугасов. Кроме этого, я тебе нарисую схему ПМП. Противопехотная мина пулевая. Нарисую, сделаешь образец из подручных материалов и зимой запустим в производство. Мина простейшая. Разрабатывалась под ТТ-шный патрон. Пакости можно с ней наделать море. Загрузишь потом изготовлением 8-го, 9-го и белку с батей. А пионеры пусть учатся. Только изготовление. Потом погоняем по установке, чтобы устанавливать могли все и с закрытыми глазами. А использовать будем следующим летом, но в массовом порядке. Сразу думай, как будем делать экспансивные пули. А делать будем обязательно. Не помню я, когда их запретили, но нам с тобой с высокой колокольни на эти запреты. По детским садам и школам мы стрелять не собираемся, а на всех остальных на этой войне я клал с прибором. Я еще подумаю, что из вьетнамских приколов мы здесь сможем использовать. Если найдем патроны для винтовки Бердана, то лучше боеприпаса для ПМП нет. Они безоболочечные. Чуть подпилить или надсверлить, ступню разнесет не хуже противопехотки. Только надо подгонять, чтобы пуля разваливалась в ступне, а не в подошве сапога. Пока обкатывай изобретение на ТТ-шных патронах. Чуть позже, уже ближе к зиме, помудрим с накладными зарядами для подрыва опор мостов и с немецкими шпринг-минами. Аналог мы можем сделать в легкую. По их схеме можно будет слепить фугасы шрапнельного действия. Поводи глазами на местах боев. С грузовиков необходимо снимать рессоры или крупные кузовные детали. Подойдут небольшие куски рельсов. Они пойдут на самодельные монки. Нужны гильзы от снарядов большого калибра. Чем больше, тем лучше. Эти гильзы – самый оптимальный корпус для фугасов направленного действия. Немного взрывчатки, пара горстей гильз, болтов и гаек и лучшего сюрприза для маршевой пехотной колонны или грузовика с мотопехотой и придумать невозможно. Ты у нас умелец, так что дерзай. Если что нужно, говори тут же. Пусть все привыкают, что ты мой заместитель. Понятно, что все, что я сказал, мы сделаем не сразу. Осталось только начать и победить. Времени на все это сейчас, конечно, нет. Но война закончится не завтра. Доживем до зимы. Сделаем все, что я запланировал, и даже больше. Не доживем, значит, не судьба. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии подполковнику Генриху Штайнеру. Рапорт. Докладываю вам, что 28 июля 1941 года в результате поисковых мероприятий, проведенных совместно с районным отделом ГФП и с привлечением 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии, в лесном массиве Рубежниекского района выявлена разведывательно-диверсионная группа противника. Указанная группа совершила несколько нападений на военнослужащих войск вермахта и вспомогательной полиции. Предположительно, этой группой 26 июля 1941 года было совершено нападение на пост в деревне Росица. Солдаты объединенной группы совершили окружение района сосредоточения группы противника. Также были перекрыты возможные пути отхода и пресечена возможность получения окруженными подкреплений. В 4.00 29 июля 1941 года нами был произведен штурм летнего лагеря противника. В 4.25 часовые диверсионные группы были уничтожены холодным оружием. В 4.30 была предпринята атака на лагерь, однако большевики ожесточенно сопротивлялись. При этом было убито и ранено несколько солдат объединенной группы, ввиду чего я отдал приказание не предпринимать попыток захвата в плен большевиков и пресекать всякое подозрительное движение огнем на уничтожение. В 5 часов 20 минут лагерь был захвачен, все солдаты противника уничтожены, двое раненых диверсантов при попытке их захвата подорвали себя гранатами. При осмотре места боя установлено. Диверсионная группа противника насчитывала 19 человек. Большевики были одеты в форму войск вермахта и форму военнослужащих Красной Армии. Командование осуществлял старший лейтенант Красной Армии Великанов Алексей Петрович. Нами захвачено 2 пулемета ДП, 2 пулемета МГ-34, 2 МП-38, 1 МП-40, 1 ППШ и 16 винтовок, из них 12 КАР-98, а также боеприпасы к ним и гранаты. При осмотре лагеря и личных вещей большевиков были обнаружены 6 противопехотных мин советского производства и 12 килограммов взрывчатки в 200-граммовых шашках, а также огнепроводной шнур. Поэтому можно предположить, что данная группа имела намерение проведения диверсий в тылу наших войск. Тем не менее, никакой техники, захваченной диверсионной группой ранее, обнаружено не было, из чего следует, что при невозможности дальнейшего движения на ней техника была утоплена или оставлена в неизвестном нам месте. Наши потери составили убитыми 2 унтер-офицера и 11 рядовых, ранеными 1 офицер, 1 унтер-офицер и 7 рядовых. Командир 2-го батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии гауптман Хайнц Хайдеман. 29 июля 1941 года. Обращаюсь ко вновь прибывшим бойцам. Вы находитесь в специальном диверсионном отряде НКВД СССР. С этой минуты вы поступаете в распоряжение командира по имени Старшина. Также к вам прикреплены командиры 3-й, Погранец и Дочка. Обращение в отряде принято по боевым именам. Обращаться по званиям, личным именам и фамилиям запрещено. Обращение между собой – товарищ боец. Обращение к командирам – товарищ старшина, товарищ третий, товарищ погранец и товарищ дочка. Обращаться к другим командирам и общаться с ними до окончания начального срока обучения запрещено. Через 3 суток, если вы нам подойдете, получите боевые имена. Все приказы своих командиров выполнять незамедлительно и бегом. Своим командирам вы можете задавать любые вопросы, касающиеся вас и вашей службы, но только в свободное от исполнения служебных обязанностей время. После чего передал слово старшине и Вере, а сам с Виталиком и Сержем пошел составлять программу обучения новобранцев. С завтрашнего утра у них начнется ад. Я хорошо понимал, что эти люди только вчера чудом избежали смерти и потеряли всех близких родственников, но у меня нет времени вытирать им слезы и сопли. Либо они пройдут жесточайшую систему первоначального отбора, либо мы отвезем их обратно, вооружив и выдав необходимое для жизни снаряжение. В любой армии мира есть время для обкатки новобранцев. У меня же этого времени нет. Уже через 2 недели пойдут дожди, а мы до сих пор спим на траве и едим только то, что вчера отобрали у немцев. У меня вообще нет времени. Я хочу сделать небольшое, мобильное, очень боеспособное и абсолютно непредсказуемое подразделение. Слабое подобие израильской армии, взяв за основу обращения, принятое в ней, и некоторые методики из тех, которые есть у меня. Мне очень нравится обращение внутри подразделения по именам, позывным и на «ты», просто потому что это короче, проще и доступнее в общении. Переводит само общение в некоторое подобие семьи со своей внутренней иерархией, которая будет легка для восприятия мальчишками и девчонками. У нас нет возможности расти как партизанский отряд с большой тыловой структурой. Здесь просто негде спрятаться. Любое подполье, любой диверсионный или партизанский отряд этого времени опирается на доверенных людей из местных жителей, а нам не на кого опереться в этих районах. Мы никого здесь не знаем, но при этом никто не знает о нас и не сможет нас выдать. При этом мы не можем построить базу, пока у нас в отряде непонятно кто. За эти 3 дня мы должны определить место для базы, отсеять лишних людей и начать работать. Работать, чтобы здесь мой отряд уважали и боялись. Главное, чтобы боялись. На следующий день Серж с погранцом и девятым уехали на разведку, а я с 8-м начал готовить оборудование и оружие для первой дальней вылазки. Переговорил с водилами. Никифоров стал у нас белкой. Не забыл я его восторги по поводу броневика, а ему понравилось. Второй водитель, степенный, кряжистый мужик, стал батей. Тоже возражения не последовало. А 8-й и 9-й уже привыкли. Лагерь напоминает муравейник. Суеты нет, но все делают бегом, в буквальном смысле этого слова. А я опять сижу за картами и той информацией, что собрали о молодых, по моему поручению, Виталик, Вера и старшина. 3 из них мне уже интересны, но пока не горит. Пусть бегают. Раненый идет на поправку, как я и думал. Он утрудил ногу, да и мои лекарства все же лучше местных. К тому же его персональные костыли носят его чуть не на руках. По крайней мере, шалаш соорудили прямо над его лежанкой без команды. Рядом с ним и спят, не позволяя ему даже привставать. Рвение мальчишек мне понятно. Я сказал Вере проговориться, что тот, кто не получит боевое имя, будет отчислен и выгнан из отряда. Прошло 2 дня. Сегодня на разведку вместе с погранцом уехал старшина. Места наметили, надо их оценить. Погода еще хорошая, но надо торопиться. Сам я начал общаться с новобранцами. По одному, по двое, по трое. Уже на 2-й день свои боевые имена получили Арье, 18-летний, горбоносый, длиннорукий и очень крепкий юноша. Сара, 19-летняя красавица с истинно стальными нервами. Давид, тот самый рано постаревший, потерявший 2 сыновей и жену мужчина. Эстер, 20-летняя волоокая, томная, спокойная девочка. И Зерах, 19-летний, высокий и рассудительный парень. Сначала я коротко поговорил с каждым из них, а потом пригласил их всех одновременно. Дело в том, что их всех отличала одна особенность. Они все были абсолютно спокойны, немногословны и пользовались в группе новичков авторитетом. Особенно почему-то девочки, которых я отобрал в снайперы, специально отгородив их от сверстников. Кроме того, они все восприняли мою очередную безумную идею чуть ли не с восторгом. Я оставил им их имена в качестве боевых и предложил на каждом боевом задании писать на листовках их имена вместе с обозначением отряда, но только эти имена. Во-первых, я стремлюсь постоянно бесить немцев и полицаев, а во-вторых, именно эти истинно еврейские имена должны показать всем, что даже умирая, народ не сдается. Мы действительно не можем помочь всем, но дать убиваемым людям отголосок надежды, что за них отомстят, были обязаны. Иначе все, что будут делать эти мальчишки и девчонки, голодая и умирая за единоверцев, уже через 10 лет или 5 лет просто забудут, как забыли в моей стране после Великой войны. Я должен был дать понять этой пятерке, что это огромный риск и ответственность. Объяснил им принцип обучения отряда и попросил рассказать это всем остальным. Я не собираюсь бросать их в бой ради одного паршивого полицая. Молодых значительно проще обучить, показывая на примере, как надо убивать врага, оставаясь при этом живым. Мне нужны были единомышленники, которых я потом сделаю командирами групп. В конце разговора я дал им по гранате и объяснил, зачем, заодно показав и свою гранату. Для них попасть в плен после того, что я собираюсь сделать и уже делаю, это обречь себя на неимоверные муки. Наверное, в этот момент они признали меня своим командиром. 2 августа 1941 года, Краслово. Мы уехали из отряда ранним утром. В 3 нас разбудил старшина. Мы, не торопясь, пожевали и выкатились на дорогу. Сегодня я ехал с комфортом в коляске. За рулем батя, а за спиной у него Серж. Сегодня старшина начнет строить первую землянку и сразу копать два схрона. А я хочу прошвырнуться по району. Мне надо кое на что посмотреть». Выехав на шоссе, мы не торопясь катили обратно в сторону небольшого городка Краслова. Расстояние до него было 35 км по дороге, если верить карте. И планировал я сначала разведку. На рассвете мы доехали до нужного леса и, замаскировав мотоцикл, засели у дороги в наблюдение. Ночью я собирался проникнуть в городок и поискать врача, да и вообще осмотреться. Здесь были бои, и лес прилично загажен остатками войны. Видно, что стоял санитарный батальон. Много грязных окровавленных бинтов, смятой бумаги, обломков ящиков, гильз. По запаху Серж нашел 3 трупа. 2 рядовых и сержант. Документов, оружия и смертных батальонов нет. Обуви и поясов тоже. Лежат в неглубокой щели, но тела не закопаны. То ли от ран умерли, то ли особисты постарались. Близко мы не подходили, только глянули сверху. Давно лежат. Воняет так, что глаза режет. Из леса видна была и железная дорога. Так что сидим и отмечаем интенсивность и скорость движения поездов и движения машин на дороге. По сравнению с Себежской дорогой здесь тихо. За весь день прошел только 1 сборный состав, а машин 17 штук в обе стороны. За день выспались и в 7 часов собрались на выход. «Батя, мы пошли. Ты здесь посматривай. Мы не меньше, чем на сутки. Сам не высовывайся. Днем считай составы и машины. Если тебя обнаружат, уходи без нас. Мы не маленькие, доберемся». Мы и действительно пешком доберемся, если что. 40 км, расстояние не сильно большое. «Удачи, командир!» — спокойно и доброжелательно произнес батя. «К черту! Батя мне нравился. Он помогал Виталику во всем и был в команде, обучающей наших деревенских салажат практически незаменимым человеком. Немолодой, степенный, седоусый и кряжистый дядька явно повидал на своем веку немало таких ушлепков, как мы. Непривычный для меня возраст у рядового бойца. Все же армия моего времени значительно моложе и подготовленней, что ли? Нет, скорее образованней, пожалуй, так. Но все равно старшина, Белка, батя, 8-й и 9-й, да и тот же погранец, значительно старше тех салабонов, что приходят в нашу современную армию. Сержа я не беру, он офицер, или, как сейчас принято называть, командир. Оставив батю в лесу, мы пошли пешком в городок, понятно, что не по дороге. Заодно прихватил 2 подарка, может пригодятся. Пока 9-й катался на разведку, мы с 8-м... немного помудрились гранатами. Теперь к эвке присобачено 100 граммов тротила. А сама граната взрывается без замедления. Спасибо одному забавному саперу из моей прошлой жизни. Сколько таких, как я, салабонов он обучил мимоходом, сосчитать просто невозможно. Теперь моя очередь делиться опытом. Вообще я хорошо устроился. Только у меня руки растут из того места, откуда у обычных людей растут ноги. Зато полежал, почесал репу, и на следующий день все носятся, как на скипидаренные. В город зашли уже в сумерках. С этой стороны небольшой перелесок подходит прямо к домам. Уверенно, как у себя дома, прошли через чей-то двор и вышли на улицу. Шли не торопясь, немцев не встретили никого, а вот полицай удачно попался. Я, коверкая язык, спросил про евреев и врача, и еле сдержал мат. Мы опоздали на 5 дней. 27 июля немцы вывезли более 1300 человек в Даугавпилс. Там же, оказывается, было и гетто, а я знал только про лагерь военнопленных. Здесь нам оставалось только мстить. Теперь ни в коем случае нельзя было оставлять полицая живым, поэтому я навязался к полицаю за самогоном, показав пачку денег. И мы уже как приятели пошли в центр городка. Красивый городишко. Это первое, что пришло мне в голову, когда мы вступили в центр этого тихого провинциального местечка. Мощеные камнем улочки, опрятные и, казалось, даже игрушечные одноэтажные домишки. Шпиль костела, поднимавшийся над городом. Все чистенько, аккуратненько, благородненько. как будто не было 3 дня назад жестокой зачистки, вычистившей из городка третьего жителей. Только в нескольких домах увидел выбитые стекла, а на одном заборе – строчку автоматной очереди с уже потемневшими брызгами крови. Дошли до дома, зашли в калитку, мощную, резную, даже какую-то благородную, врезанную в красивые, широкие, монументальные ворота. Дом с несколькими печными трубами, большой, просто шикарный по сравнению с остальными домами на улице. Уже подходя к дому, я подобрался. Было какое-то несоответствие между полицаем и всей этой улицей. Поэтому, уже подойдя к дверям дома, я неожиданно придержал полицая за плечо. Он удивленно повернулся ко мне всем телом и получил короткий тычок в печень, а потом и легкий, тщательно контролируемый мной удар в висок. Я очень не хотел его убивать. Только войдя в дом, я понял, зачем полицай вел нас сюда. Прямо в прихожей слева, рядом с небольшой кладовкой, прикрытой простой ситцевой занавеской, висел автомат ППД, а в самой кладовке была целая оружейная комната. Все же побоялся полицай наших автоматов, не стал пистолетик свой выхватывать. Да и Серж все время держался сзади и контролировал каждое его движение. Не было здесь никакого самогона и быть не могло. Этот дом никакого отношения к полицаю не имел. Не повезло полицаю. Местных мстителей или тех же погранца со старшиной он развел бы в легкую, а со мной обломался. Этот предприимчивый местный шакал сменил место жительства несколько дней назад, выгнав из этого большого, просторного и светлого дома огромную зажиточную семью, переселив ее в длинный, грязный, пропитанный ужасом барак, а потом и в такой же длинный ров, заполненный их соплеменниками. Я это понял, как только ступил на центральную улицу городка. Что ж, значит, умрет медленно, используя для нас. Полиция тоже нас просчитал. Немцы просто не могли не знать, что евреев вывезли. Только он неправильно оценил нашу боеспособность и то, что он не успеет схватиться за оружие. Мы же выглядели очень несуразно, даже оружие за спиной. А я специально в правой руке деньги зажал. Полицай же не знал, что любой предмет в руках – это оружие. Да и у меня и руки оружие, если честно, и ноги. Деньги вообще внимание отвлекают. Если пройти по улице с пачкой денег в руках, то на тебя покосится вся улица. Блондинка без юбки столько внимания не привлечет. Да и жадность. Пачка очень внушительная. Даром, что ли, я немцев все это время грабил. Вот полицай на бабки-то и купился. «Серж, пробегись по дому, глянь, нет ли кого, а я пока с нашим красавцем пообщаюсь». Полицая мы спеленали быстро и качественно и усадили на кухне, находящейся рядом с огромной столовой. Видно было, что семья, прежде занимавшая дом, была очень большая. Мне не сильно нравится кого-то допрашивать, но информацию лучше получать в прямом виде, а не в пересказе. Тем более мы вообще не знали, что спрашивать и что искать. Поэтому я и предлагаю допрашиваемому просто рассказывать, а не задаю наводящих вопросов. Почти дружески расспрашивая полицая и раз за разом задавая одни и те же наводящие вопросы, я мучительно искал несоответствия. Он что-то скрывал, а я никак не мог понять, что. Я не специалист по допросам, действую больше по наитию и полагаюсь на удачу, ну и на собственную наглость, разумеется. Прибить этого уродца гвоздями к кухонному столу несложно. Вот только зачем? Про местные реалии полицай не молчал. Что, где, сколько немцев, какие у них здесь части и по каким адресам они располагаются, он пел, не останавливаясь. Рассказал даже про немецкий санитарный батальон и ремонтную часть, которые, похоже, останутся здесь надолго. Однако, как только речь заходила об этом доме, он запирался наглухо. Это было ровно до того момента, пока я не прошел внутрь этого огромного и когда-то шумного особняка. Увидел я жуткий бардак в некоторых комнатах, развороченную печку и вскрытые полы в спальне, после чего быстро прошелся по дому, нарезал Сержу круг задач и вернулся обратно. Теперь мне было ясно, что тот скрывает. Полицай искал тайник. Подробности ожившей здесь семье он рассказал мне сам после 4-го сломанного пальца. Марк Авербух был очень обеспеченным человеком. А еще он был племянником одного из самых богатых людей Даугавпилса. И вообще эта семья была самая большая в городе, имеющая значительное количество близких и дальних родственников, которыми так богаты традиционные еврейские семьи. Жила эта семья в этом городе уже пару с лишним столетий, и имелось у нее пяток магазинов и куча прочей разной коммерческой мелочевки. Да и сам старый Авербух зачем-то периодически приезжал к племяннику, а в последний раз перед самым приходом наших войск. Бывало, приезжал не один, на своей машине с одним из сыновей. Гулял по городку с племянниками и племянницами, которых, судя по всему, очень любил. Уезжал только через пару дней, погостив, и практически ничего не делая, так как основная торговля его была в Даугавпилсе, Екапилсе и Риге. То, что глупый полицай искал в течение двух ночей, было не в спальне, а в одной из детских комнат, в той, где играли непоседливые малыши. Обнаружили мы тайник в начале дня, периодически меняясь и тщательно простукивая каждую половицу в некоторых помещениях. Именно поэтому никому и в голову не пришло искать там что-то, да и брать в этой комнате было особо нечего, не детские же игрушки и пеленки. В этой неприметной комнате, в глухом углу, среди разбросанных игрушек и кукол, стоял высокий резной комод, прикрывающий потайную половицу. Вернее, не половицу, а плинтус. Я бы прошел мимо него, но все же я в последнее время занимался строительством и ремонтом, и проглядеть такую деталь в так здорово построенном и потрясающе отделанном доме просто не мог. Да и сам комод этот стоял неправильно. Поэтому я и обратил внимание на этот угол, ибо в первую очередь искал несоответствие в меблировке помещения. Если честно, я вообще-то искал люк или небольшой тайник и совсем не ожидал таких сложностей. Это все же не рыцарский замок, а почти деревенский дом. Серж, я не верил, что капитан что-то найдет в этом огромном доме. Вдвоем это было просто нереально. Мне и в голову не могло такое прийти. Тайник? Да это же смешно. Даже если мы разберем этот дом по кирпичику, найти в нем тайник просто невозможно. Но капитан ходил по дому. Какие-то комнаты он проходил мимо, в каких-то комнатах задерживался на пару минут, а какие-то мы ощупывали и обстукивали все, от пола до потолка. Проходили часы, и мне уже было неинтересно. Я не видел в его действиях никакой системы. Да в этой комнате уж и наверняка ничего не было. Обыкновенная полупустая детская комната. Мы прошли уже две такие комнатушки, заваленные куклами и практически без мебели. Но едва войдя в нее, он сразу как-то подобрался, что-то для себя прикинул и сразу пришел в этот угол к глухой стене и к этому большому комоду. Мы оттащили этот неожиданно тяжелый комод на середину комнаты. Капитан хмыкнул, опустился на колени, раздался щелчок, и внезапно часть стены просто ушла, провалилась внутрь. Все это было для меня шоком. Я совершенно не был готов к такому развитию событий. «Ну вот и все, а вы боялись», — сказал капитан. «Серж, найди пару ламп, а лучше десяток свечей и пяток стаканов». Потрясенный, я дошел до кухни, машинально забрал искомое и вернулся обратно к капитану с неподдельным интересом, рассматривавшему массивный комод. Он уже вытащил детские вещи и что-то рассматривал внутри него, открывая и закрывая дверцы, снимая полки и рассматривая крепежи. Мы зажгли свечи, вставленные в граненые стаканы, прошли в узкий проем двери, спустились вниз по приставной лестнице, и я попал в сказку. Это было настолько потрясающе красиво, что у меня захватило дух, и я на несколько минут потерял дар речи. Это была сокровищница короля, пещера разбойников, заваренная их добычей. Грудами лежали дорогие ткани и ковры, а украшенное самоцветными камнями старинное оружие открыто лежало на каких-то массивных ящиках. Пистолеты, сабли, шпаги, мушкеты, кинжалы и два огромных и, как мне показалось, безумно дорогих золотых старинных кубка, мерцающих в пламени свечей, выделялись среди всего этого великолепия, но капитан опять поразил меня. «Угу. Обманку нашли. Теперь будем искать тайник», — тяжело вздохнув, сказал он. «А что же тогда это? Все это великолепие — простая обманка?» — подумалось мне. «Это было немыслимо. Я думал, что капитан опять будет что-то нажимать, или мы будем перетаскивать ящики и копаться в коврах, но время шло. Прошел час, начинался второй, а он то стоял посреди подвала, то приседал и что-то разглядывал, освещая стены и углы свечой. Переложил пару икон, передвинул большой ящик, сел на него, разглядывая стену рядом с лестницей, задумался и снова хмыкнул. Мне опять стало смешно. Я уже открыто потешался над ним. Потом мне все это надоело, и я ушел на кухню, выпил воды и, вернувшись обратно, минут через 20 увидел капитана, стоящего на стуле прямо в проходе у проема. «Серж», — сказал он, — «помоги мне». И вдруг оттуда, откуда-то сверху, появился огромный кожаный чемодан. Я протянул руки и принял эту тяжесть. Я был посрамлен и опять потрясен. В чемодане были деньги и золотые монеты. Много денег и очень много монет. Я уже устал удивляться, так как капитан, переворошив это богатство, опять хмыкнул и, сказав свое невнятное «угу», снова полез на стул и уже через 10 минут вернулся обратно с большим коричневым кожаным саквояжем и удовлетворенно сказал: «Вот как-то так. Приблизительно это я и искал». Такого я не ожидал. Саквояж был полностью забит дорогими даже на вид изделиями с драгоценными камнями. Не сильно сложно оказалось найти сам тайник. Долго и муторно это да. Слишком много комнат было в доме, и, соответственно, много потенциальных мест для тайника. Хотя устроено все было действительно классно. Была там фальшивая, но массивная стенка, узенький тесный проем и обыкновенная приставная лестница, ведущая в просторный, но низкий для моего роста подвал. Здесь было очень много всего, ценного и громоздкого. Всякие ковры, рулоны, видимо, дорогих тканей, иконы и старинное, инкрустированное серебром и золотом оружие. Даже 2 позолоченных кубка нарочито открыто стояли на ящиках с чьей-то фамильной серебряной посудой. Но, обозревая все это, я внутренне усмехался. Это была обманка. Дорогая и очень красивая обертка самой конфеты. А иначе зачем ставить на виду массивные, потрясающе красивые, позолоченные старинные кубки? Приманка для глупых полицаев или для тех, кому можно дать взятку, чтобы купить самое дорогое, что есть у человека – жизнь близких людей. Хотя увидевший такое богатство Серж на несколько очень длительных минут превратился в соляной столб. Причем привлекло его не именно богатство, не материальные, так сказать, ценности, как много позже признался он мне, а действительная красота этих вещей. На современных людей, видевших оружейную палату в Москве, бывавших в Эрмитаже и Петродворце, да и просто мимоходом заглянувших в интернет, сложно чем-то удивить. А для бессребреников этого времени серебряное колечко уже признак определенного социального положения. Поэтому, полюбовавшись на все это великолепие минут 15, я стал думать более конструктивно. Ведь не станешь же, если тебе понадобятся деньги, перекидывать с места на место всю эту кучу вещей. Так что второй тайник нашел тоже я. Правда, пришлось повозиться еще почти 2 часа. Я уже почти сдался, а Серж, язвительно усмехавшийся с самого начала, уже устал меня подкалывать. Просто я изначально неправильно подошел к поиску. Хозяин тоже меня развел, как и всех остальных прочих кладоискателей. Он показал вход в подвал, показал обманку, а сам тайник был на виду. Умный мужик. Я был реально восхищен. Ведь правильно и логично. Старый человек по приставной лестнице, за пачкой денег. А если тебе надо быстро взять все самое ценное и компактное, да еще в темноте с керосиновой лампой в руках. Вот и я про то же. А мне 2 часа понадобилось, чтобы это понять. Как только я понял, что тайник не в подвале, то обнаружил его почти сразу. Надо было взять стул, встать на него прямо у входа и, сняв фальшивый потолок, обнаружить тайник с объемистым чемоданом. Сам тайник был сделан хитро, прямо под несущей балкой 2-го этажа. Высота потолков в комнате была меньше, чем в коридорчике, в сам подвал, но этого в темноте видно не было. Разница была небольшая, всего-то сантиметров 5, но мне хватило, чтобы прицепиться к этому несоответствию. Сначала на ощупь, свет там только мешал, я обнаружил и снял фальшивый потолок, а затем также на ощупь обнаружил плинтус, прикрывающий защелку крышки. Причем сам тайник не простукивался. Крышка была очень массивная, но открывалась тоже хитро. Правда, хозяин опять попытался меня обмануть, но я совсем недавно именно так прятал в блиндаже наши вещи. Серж, принимая у меня чемодан, слегка охренел, такой он был здоровый. Но я, заглянув в него и переворошив содержимое, полез обратно на стул. За второй фальшивой стенкой в этом же тайнике, правда сбоку, обнаружился саквояж. «Вот как-то так. Приблизительно это я и искал», — сказал я только мельком, заглянув в него. «Одного этого саквояжа хватило бы, чтобы в течение 3 десятка лет нормально кормить такое городишко, как Краслово. Всех, включая кошек и собак, и в самые голодные годы. Еще был чемодан, но там были в основном деньги, в том числе и советские, но в большинстве меня порадовавшие, потому что это были доллары и английские фунты. Были и золотые монеты, завернутые по 10 штук в серую бумагу, и не только николашки, но и какие-то большие и мне незнакомые. Но я не нумизмат, разбирать чемодан я не стал. Все остальное я осмотрю потом. А пока я опять полез в тайник, тщательно его осматривать и простукивать. То, что я искал, я найду много позже. И опять удивлюсь собственной тупости. А пока я просто потерял время, загрузив Сержа подъемом ништяков из подвала. Верхний тайник мы загрузили тем, что не смогли унести. Серебряную посуду, разумеется, мы не потащили, хотя даже по внешнему виду она была очень дорогая и старинная. Где-то один из предков Авербуха крупно подсуетился, явно в революцию. А вот некоторые вещи, что лежали внизу, стоили в нашем времени здорово дороже чемодана с деньгами. Это даже я понял, хотя совсем не искусствовед и не фалерист. Коллекция царских орденов, которую я обнаружил в одном из ящиков, сохранилась в наше время, наверное, только в Эрмитаже, да и то в виде копий. Хотя, если честно, вся эта красота никак не соответствовала даже очень богатому еврею. Где-то представитель этого шустрого племени все это в левую нахомячил. Большую часть всего этого великолепия мы не потащили. Мы сделаем еще одну обманку, чтобы не искали клад. А потом как-нибудь вернемся. Спасибо полицаю, развалившему печку и вскрывшему полы. Теперь ни у кого не возникнет сомнения, что тайник вскрыт. Этот дом обязательно займут немцы. Будут они здесь еще 3 года, так что время у нас есть, наверное. Мы загрузили в подвал и арсенал нашего полицая, не пропадать же добру, и вообще прошлись по дому и по кулацкой привычке набрали все, что можно было туда убрать. Не оставлять же немцам те же соль с сахаром, мыло с крупами и всяческие соленья с консервами. У них и так от того, что они захапали, должна рожа потрескаться. Ну и, разумеется, перед уходом я испортил механизм открывания тайника. Теперь только ломать стену. Была у меня мысль раздолбать на запчасти комод, который прикрывал потайной рычаг. Но я задушил эту мысль на корню. Комод был слишком массивный. У него были слишком тяжелые полки, и в нем явно что-то было спрятано. Но я специально все это оставил, исключительно как обманку. Если найдут, будут дербанить мебель и больше никуда не полезут. Мы неслышно крались по городку обратно той же дорогой. Перед выходом мы присобачили оба подарка на машины на соседней улице. Не тащить же взрывчатку обратно. И так загружены по самое не балуйся. Все, что мне было надо, я получил в полном объеме. Мы обязательно вернемся сюда, но будет это значительно позже. Чтобы вывести все это великолепие, войсковую операцию надо организовывать. Лежало все это годами, и еще пару лет потерпит. Уходили мы, как и пришли, огородами, а на мощных резных воротах большого, красивого, зажиточного еврейского дома висел голый труп бывшего полицая с листом бумаги на груди. На листе была надпись веселенькими цветными карандашами «Предатель». В правом верхнем углу этого нарядного листочка стояла скромная цифра 2, а в нижнем подпись «Сара». Еще у полицая был кляп, сделанный из латвийских и советских денег. И такие же деньги вместе с пятаком золотых николашек, якобы случайно закатившихся и в торопях не найденных, валялись в хозяйской спальне.